Путешествия хороши и полезны еще и потому, что аура человека отрывается от насиженного места. Трудно даже представить себе, насколько прирастает она к привычным и обжитым условиям и насколько связана ими. Окружение становится столь вросшим в сознании, что тюрьма духа уже не замечается вовсе, как не ощущается здоровым телом нормальное атмосферное давление. Подобное прирастание к месту становятся особенно драматичными при переходе в тонкий мир, когда человек психически продолжает пребывать в привычном земном окружении. Странники в этом отношении совершенно свободны, ибо не имеют земного дома. Благополучие земное сказывается цепями в мире надземном. Если пересмотреть обычную жизнь с точки зрения условий тонкого мира, то окажется, что их оценка и полезность могут быть совершенно противоположными оценке земной. Потому орден странствующих и нищенствующих монахов в основе своей мог иметь правильное понимание связанности духа с собственностью и жилищем. Но, конечно, свобода и связанность заключены в сознании. Если оно достаточно расширено и озарено пониманием, оно может быть свободным от привязанности к земле и от рабства у вещей. Много видов различного рабства существует среди человечества, и главная беда в том, что это не осознается. Сидящий в темнице рвется на свободу, но тот, кто этого не осознает, никогда не сможет устремиться к освобождению. Также не осознается, что физическое тело – это тоже тюрьма для духа, или крепкий футляр, из которого нельзя выйти, футляр, имеющий 5 отверстий для внешних восприятий, футляр, могущий двигаться, есть, пить и жить психической и животной жизнью, но футляр, постоянно носимый с собою, со всею его неуклюжестью и тяжестью. Полеты в тонком теле и пребывание в нем дают представление о надземной свободе, правда, тоже ограниченной, и только огненное тело предоставляет духу безграничную свободу проявления. Многое нужно понять, от многого освободиться и многое усвоить практически, прежде чем научитесь сознательно действовать в своих более утонченных проводниках. К тому же все они должны быть оформлены, иначе сознательная активность в них невозможна. Путь огненной йоги открывает перед человеком эти возможности и рано или поздно позволяет их осуществить.